Глава 47. Антибожественное жало. Первый этаж подпольного рынка «Западный ручей». Цзуи вместе с Баор прибыл в управление рынка. Внутри находилось немало людей. Цзуи проконсультировался у одного сотрудника и быстро разобрался в процедуре аренды торговой точки. Процедура на самом деле была очень проста. В главном зале было установлено более 10 устройств для самообслуживания. На сенсорном экране выбиралась нужная услуга и согласно высвечивающимся подсказкам по очереди вставлялась бронзовая карта и удостоверение личности, и затем сразу показывалась схематическая карта временных торговых точек. Так же, как при покупке кинобилета по интернету, можно было увидеть уже арендованные и ещё не занятые торговые точки. Любопытно, что арендная плата у этих торговых точек была разная. От 20 до 100 юаней в час. Более дорогие торговые точки определённо имели лучшее расположение. Цзуи, похоже, прибыл поздновато, на экране уже осталось немного свободных точек. Он выбрал место за 50 юаней в час, при этом арендовал на 4 часа. Не то чтобы он не хотел заплатить за более дорогую точку, но все лучшие места уже были заняты. По окончании выбора система выдала QR-код для оплаты. Цзуи, просканировав с помощью мобильника код, заплатил 200 юаней. Он удивлялся про себя. Этот подпольный рынок приносил гигантский доход. Помимо фиксированных магазинов, ещё и имелось так много временных торговых точек. Каждый день благодаря аренде удавалось зарабатывать поразительную сумму денег. После оплаты на экране показались уведомления, касавшиеся правил торговли. Те, кто уже бывал на рынке, наверняка игнорировали эти уведомления, но Цзуи был здесь впервые, поэтому решил всё прочитать. Так или иначе, это не заняло у него слишком много времени. Просматривая правила, Цзуи невольно провёл сравнение мира Земли с миром Сардии. Мир Земли являлся настоящим базовым миром Цзуи, это была его родина, где он появился на свет, но его сила была приобретена в мире Сардии, причём в Сардии он прожил намного дольше. Хотя Земля располагалась в низкоуровневом измерении и в плане первозданной силы значительно отставала от Сардии, расположенной в высокоуровневом измерении, однако для обычного человека Земля во многих аспектах, наоборот, заметно превосходила Сардию. Всё дело было в научно-техническом прогрессе. Чародеи Сардии тоже были способны изготавливать вещи наподобие устройств для самообслуживания, но они не могли и не хотели создавать целостную промышленную систему для удовлетворения нужд широких масс простолюдинов. В Сардии царила слишком прочная классовая система общества. Верховная власть в империях и королевствах всегда находилась в руках семей могущественных чародеев или рыцарей. Между высшим обществом, состоящим из экстраординаров, и низшим обществом, состоящим из простолюдинов, существовала глубокая пропасть. Обычным простолюдинам было крайне сложно преодолеть эту пропасть, разве что они от природы были невероятно одарены или им сопутствовала великая удача. Зато чародеи и рыцари Сардии за счёт покорения других измерений повышали уровень своего измерения и за счёт ресурсов других измерений поддерживали общественный порядок в своём базовом мире, поскольку даже объедков, оставшихся после высшего общества, хватало, чтобы прокормить множество простолюдинов. Однако Цзуи не нравилась социальная обстановка Сардии. Вышестоящие чародеи и рыцари имели окостенелое мышление, а нижестоящие простолюдины были невежественные и скудоумные. Находившийся в таком социуме Цзуи зачастую испытывал чувство удушья и дискомфорт, поэтому постоянно принимал участие в войнах с другими измерениями. Лишь в непрекращающихся боях Цзуи мог найти смысл жизни. Сейчас ему крупно повезло вернуться в свой настоящий мир, он как следует наслаждался всеми преимуществами Земли. Тем более в этом мире у него появилась милая, смышлёная и бесценная доченька. Легонько нажав на мониторе кнопку «Закончить чтение», Цзуи опустил голову и посмотрел на девочку, улыбнувшись. Настоящее чудо! В этот миг беззвучно среагировала его духовная воля. Ему была передана информация, Цзуи тут же понял, что сработало антибожественное жало, которым он утром щедро дарил Гуань Чжишана. Улыбка на его лице стала ещё ярче. Антибожественное жало было создано великими чародеями Сардии, это было умение, которое применялось специально для убийства богов. В Сардии не верили в богов. По мнению чародеев, боги были всего лишь самыми могущественными экстраординарами, которые владели какими-то специфическими умениями, и не более того. Но в войнах с другими измерениями чародеи и рыцари регулярно сталкивались с сопротивлением богов атакованных миров, поэтому специально для таких могущественных аборигенов придумали антибожественное жало. Поскольку многие боги умели обороняться против атак энергии ци и магией, антибожественное жало не являлось ни энергетической атакой, ни заклинанием. Это было духовное умение, которая активировалась за счёт духовной силы чародея или рыцаря. Антибожественное жало игнорировало физическую и магическую защиту, могло непосредственно атаковать психику бога, который из-за разрушительного духовного пламени либо окончательно умирал, либо погружался в вечный сон. По идее, чтобы противостоять антибожественному жалу, Необходимо было установить мощный духовный барьер. Но самый большой плюс этого умения заключался в том, что можно было объединить духовную силу многих экстраординаров и за счет особого метода усилить мощь антибожественного жала. Один бог был необычайно силен, но пусть даже он располагал прочным духовным барьером, ему было не выстоять против атаки войска, состоящего из огромного количества чародеев и рыцарей. Цзуи принял участие во многих антибожественных войнах и, разумеется, отлично владел умением антибожественное жало. Антибожественное жало было эффективно не только против богов, но и против чародеев или рыцарей, поэтому последние зачастую совершенствовали умения по духовной обороне, чтобы не оказаться убитыми внезапными духовными атаками. Ликвидировав вчера вечером кабана и клоуна, Цзуи занес закулисного подстрекателя в черный список. Он вовсе не был каким-то мягкотелым и терпеливым святошей. Утром он отыскал Гуань Чжишана и сквозь стеклянную витрину отправил ему антибожественное жало. Гуань Чжишан должен был почтить это за огромную честь, ведь с такой мелкой рябёшкой, как он, обращались как с богом. Стоило иметь в виду, что даже ослабевшее в сотни или тысячу раз антибожественное жало было смертельно для обычного человека. Именно это духовное жало, скрывавшееся в голове Гуань Чжишана, не давало ему покоя всю вторую половину дня. А когда настроение Гуань Чжишана резко изменилось и кровообращение в мозгу ускорилось, эта бомба замедленного действия взорвалась и в конечном счете уничтожила его жалкую жизнь. К тому же никто не сможет выяснить истинную причину его смерти. В данный момент Цзуи почувствовал, что антибожественное жало сработало, и понял, что Гуань Чжишан уже окончательно мертв. Уничтожив приверженца вражеского лагеря, Цзуи вместе с тем получил награду в виде добродетельной силы. Хоть награда оказалась и маленькой, Цзуи этого не гнушался. Даже в мелком комаре есть мясо. Золотце. Цзуи взял Баор за руку, с улыбкой сказав: «Пойдем». «Ага». Девочка нетерпеливо спросила: «Папа, мы сейчас идем продавать?» «Не торопись», — Цзуи сообщил. «Мы сперва прогуляемся. Если тебе что-то понравится, папа тебе это купит». В течение 4 часов временная торговая точка будет принадлежать Цзуи. Он планировал за час ознакомиться с обстановкой на рынке, а заодно развеять Баор прогулкой. Взгляд девочки загорелся. «Спасибо, папа!» «Здесь, кажется, есть много-много интересных вещичек». Потянув пса за поводок, она со смехом произнесла: «Тайк, пойдем делать покупки?» «Гав!» В итоге Баора с Тайком шла впереди, а Цзуи следовал за ней. Так началась прогулка по первому этажу подпольного рынка Западный ручей. Этот рынок был очень огромным. Там располагалось великое множество магазинов и продавалось несметное количество товаров. Был антиквариат и ювелирные изделия, и целебные средства, и еще многое другое. От такого широкого выбора глаза разбегались. Кроме того, имелись книжные магазины, продовольственные магазины и магазины одежды. Цзуи даже заметил чайную, где полным ходом шла торговля. Складывалось впечатление, что находишься не на подпольном рынке, а в каком-то оживленном районе города. Вдобавок здесь имелось немало оружейных магазинов, в которых продавались различные мечи и экипировка для рукопашного боя. Цзуи вместе с Баор заглянул по дороге в несколько таких магазинов, чтобы определить более точную цену принесенных с собой золотых клинков. В некоторых оружейных магазинах предоставлялась услуга приема вещей, но Цзуи не стал доставать свои мечи. Рынок оказался слишком большим, и одного часа явно не хватало, чтобы его весь обойти. Цзуи увидел, что уже прошло достаточно времени, и решил отправиться с Баором в зону торговых точек, где он арендовал себе место, но в результате Баор остановилась у входа в зоомагазин.